Во время молитвы каждое слово нужно произносить сердцем с той силою, какая содержится в каждом из них, как и лекарства принимаются обыкновенно, соответствующую каждому из них лекарственную, данную им от Творца силою. Если выпустим силу или эссенцию лекарства, тогда оно не будет действенно и набьет только оскомину. Так точно, если на молитве будем произносить слова без силы их, не чувствуя их истины сердцем, мы не получим пользы от молитвы, потому что истинная плодотворная молитва должна быть в духе и истине. Слова молитвы соответствуют лекарственным составам или специям, имеющим каждое свою силу и вместе составляющим целебный для тела прием. Как аптекари берегут силу ароматичных составов лекарственных, держа их крепко закупоренными в кляницах или в другом каком сосуде, так и мы должны хранить крепко силу каждого слова в своем сердце, как в сосуде, и не иначе произносить его, как соответственную ему силою.